Хорошо. Продолжайте. Изо всех сил старайтесь расслабиться. А я пока разомну. Постарались? Напряжены, как удав перед кроликом. То есть, наоборот. Ладно, продолжайте как-нибудь. Нет-нет, все-таки еще раз. Стыдно. Ну, соберите же силами, наконец. Возьмите себя в руки. Выполните задание. Во что бы то ни стало, расслабьтесь. Лежите правильно. Нет лежания без прилежания. Слышали, наверное, не раз, как разумные родители велят своим детям спать сейчас же. Лежи спокойно. Отдыхай. Кому говорят? И не смей вертеться, а не то я тебе. С большим эффектом и сами так успокаиваем ребенка. А теперь применим к себе. Дети, видите ли, по неграмотности полагают, что лежать можно и кувырком. А взрослые, кое-какие, считают приличным лежать за праздничным столом, а спеша на работу утром лежать на бегу, ходить ничком. Чтобы расслабиться, заметим, лежать вовсе не обязательно, но вы на уроке. Старайтесь дальше, а я пока сообщу о своей сенсационной научной находке. Открытие, подтверждаемое вычислениями. Если в тексте произведения какого угодно жанра меньше 37% юмора, иронии, фантазии или чепухи, якобы не относящиеся к делу, то произведение скучно. То есть не имеет никаких шансов передать свое серьезное содержание наисерьезнейшему адресату, что является основной причиной всех видов неуместной веселости. 37% так или иначе берут свое. 37%. Запомним. Жизненно важная цифра. Назовем ее коэффициентом свободы. Нет-нет, не годится. Так не лежат. Я же предупреждал вас, что лежать правильно очень трудно. Йоги не зря годами отрабатывают свою знаменитую позу трупа. Правильно, вообще говоря, человек лежит только раз в жизни. Да и то не всегда. Вам вижу не по себе, жутко скрючены. Имею в виду внутренне. А наружно, наоборот, вытянуты по линейке. Довольно частое сочетание. Ничего, для начала нормально. Позвольте только заметить, что вы не на строевой подготовке. Спите тоже на вытяжку? На каком боку лучше решаются задачи? Множество несчастных упускают возможность стать гениями только потому, что не догадываются спать на другом боку. Теперь легче? Вдруг, когда забыли, что расслабляемся, что релаксация необходима, что обязаны лежать правильно. Заметили миг нечаянности? Заметим, что лучше не замечать его. Толкотня толкований. Слова иногда подводят. Для нашего языка релаксация чужеродна, отдает медицинской процедурой, каким-то резиновым бинтом, приживаться не хочет. Но чем заменить и как суть выразить? Просто отдых? Неполно? Размыто? Есть еще старое прекрасное подчивание.